Но пропел, я хотел бы обратить внимание, тот, кто еще не найден, еще стоит в стороне, послушай, дорогой друг, сидящий здесь, пришедший в первый раз, ищет тебя, Бог ищет тебя. Тот, который повелевает солнце восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, тот, который сотворил этот мир, тот, который сотворил всю вселенную, ищет тебя, ищет. И как бы хотелось бы, чтобы в нашем собрании был отзыв. Отзовитесь, заблудшие дети. Отзовитесь, сыновья и дочери, к тому, кто вас ищет. Вас ищет Отец. Ищет тебя, жаждет Господь найти тебя. Я думаю, насколько сильна любовь Господа, что Он оставил славу небес, пришел сюда. Я бы хотел, чтобы не только мы как-то буднично понимаем это действительно событие, которое всколыхнуло весь мир, пришел, чтобы найти одну. Да, и об этом говорит. Радости бывает на небе об одном грешнике кающемся. Это какая любовь, братья и сестры? Это какая сила любви? Что заставляет этого Творца мира, который все создал, искать заблудшую овцу? Где он ищет? Где? В каких условиях? Читаем книгу пророка Исаии, 42 глава. Но это народ разоренный, 22 стих, разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Вот где Бог ищет заблудших овец. И я думаю, насколько велика любовь Бога, и насколько человеку нужно осмысленно понять это трудно умом понять, что Бог ищет этого человека, и когда одна душа находится, на небе радость. Ликует небо нам, которые уже стали членами церкви, которые дети Божьи уже, может, не один год. Если мы хотим на небе сделать радость, нам нужно включиться в эти поиски. Нам нужно найти хотя бы заблудшую овцу, одну. Бог сегодня, посылая учеников проповедовать Евангелие, говорит им, идите по всему миру. А у нас ограниченность. Мы люди в пространстве ограничены, мы во времени ограничены. Мы люди ограничены вот даже в своих силах, безусловно. И все-таки Бог говорит, и если мы найдем одну овцу, на небе радость будет. Так давайте же, братья и сестры, совместными усилиями искать, чтобы доставить на небе радость спасенного грешника. Когда-то и о нас радовалось небо, когда-то и мы были найдены, когда-то мы были прощены, когда-то мы были искуплены, и теперь нам не только как-то находиться в удовлетворенности, что мы теперь уже верующие, спасенные, все хорошо, но нам сегодня думать о тех, кто разграблен, кто оборован дьяволом, кто скрыт в подземельях, и никто не говорит, отдай нас, ну что, это их вопрос. А сколько сегодня несчастных людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. И может быть, ты сегодня, дорогой друг, находишься в нашем собрании. И может быть, ты сегодня слышишь, что кто-то, который оставил небо, тот, которому все принадлежит, пришел, чтобы тебя найти, и вот ты в этом собрании, в этом доме молитвы, может быть, даже неожиданно. Послушай сердце. Послушай своей бессмертной душою. Сегодня Господь ищет тебя и, ища тебя, Он хочет, чтобы ты откликнулся на этот призыв. Читаемый Евангелие от Иоанна, 10 глава. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет в мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажи найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я бы хотел обратиться к тем, кто сидит не спасенный. Еще раз послушайте. Христос сказал, я пришел вас найти и пришел вам дать жизнь, жизнь с избытком. Возьмите эту жизнь. Берите эту жизнь. Почему вы не берете? Почему вы стоите на распутье? Что вы ждете? Вор пришел, это дьявол, украсть, убить и погубить. А Христос пришел разрушить дела его. Как? А призывает вас к себе. Я вам хочу дать жизнь с избытком. Жизнь ту, которую мир никогда не даст. Пусть любой материальный избыток будет у вас. Пусть все будет у вас золото, драгоценный камень. Вам не будет спокойной души. Никогда. Что такое избыток? Это духовная жизнь. Это те плоды, которые Дух Святой производит в сердце человека. Любовь, радость, мир, власть, милосердие, кротость, вера, воздержание. Это те качества, которые присущи Духу Святому, которые производит в сердце человека, который обращается к Нему. Может быть, есть в нашем собрании, кто желает покаяться? Первый раз. Сказать Богу всего несколько слов. Может быть, всего два слова, три слова. У нас было собрание в одном месте, и там одна женщина. Она была глухонемая. Когда слово говорилось, что дверь открыта, дверь спасения открыта, Ее сын переводил, говорил, иди, показывал жестом, дверь открыта. Она говорит, нет. Я тогда читаю, говорю, что дверь закроется, тогда спасти нельзя будешь. Он ей показывает, что дверь закроется, тогда все. Она ему жестом показывает, я иду, и подходит, падает на колени. И словами, жестами, всего три слова, Бог, прости меня. И все так просто, да? И стоит такая радостная, сын обнимает, сын говорящая, она лукомимая, он обнимает ее, она радуется, успела открыть эту дверь. Дверь еще открыта. Еще возможность есть получить спасение, но, дорогой друг, знаешь, что завтра может закрыться дверь. Бог перестанет стучать, как мы слышали. И если у кого-то созрело желание, потом в конце, может быть, даже если кто-то не желает помолиться, может быть, силы нет, хоть поднимите тогда руку и скажите, помолитесь за меня, я этого сделаю. Я недавно на одном собрании был, один брат рассказывал, как он покаялся. Заканчивалось собрание, брат предлагает, кто желает покаяться? Нет никого. Он говорит, ну, может быть, кто-то поднимет руку, чтобы мы за нее помолились. Я говорю, дрожащей рукой, рука дрожит, поднимаю, ноги скованы, залиты свинцом, сознание стучит, я поднял руку. Брат говорит, вот она, иди сюда. Я медленно-медленно пришел, упал на колени и сказал, Господи, прости, я заблудшился. И вот все, мне снялось все, я спасен, я новую жизнь, жизнь с избытком, друзья, братья и сестры, это дает человек, вот, временную жизнь. И временная жизнь, она заканчивается. Пусть любые социальные ваши условия или там в другой стране, они закончатся. Человек с собой ничего не возьмет, но это знаю хорошо. Ни коттеджи, ни замки, ни золото. Это не тот избыток, о котором говорит Христос. А вот вечность откроется, вечность, там увидим того, кто нам дал жизнь, кто за нас умер. А для этого сегодня Господь предлагает, ищи тебя, жаждет Господь спасти тебя. И еще я место прочитаю, которое тоже очень знакомо, братья и сестры. Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Дорогой друг, может, не обидишься, что я назову тебя грешником, но сегодня Господь хочет тебе дать это спасение и дать, как я уже говорил, радость небу. Если в ком-то созреет желание, то нужно сделать это. И нужно делать это сейчас. Нужно сделать сегодня, не завтра. Я продолжу некоторые мысли из Слова Божьего. Господь пришел искать и найти неправедников. Нет. Господь пришел, и вот что мне особо удивительно, всякий раз было тогда, когда я сам столкнулся, что Бог меня ищет. Я покаялся 22 года, что Бог меня ищет. И я понял, что ищет-то Бог, друзья, не подобно себе. Люди-то ищут подобно себе. А Бог ищет не подобно себе. Он ищет кого? Он ищет грешников. И вот мы читали, нам брат напоминал, смотрите, кого Господь ищет? Послание к Коринфянам. Апостол Павел пишет, не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследует. И Бог не останавливает и думает, не наследует, ну и ладно. А неправедный говорит, нет. Но он говорит сегодня, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Значит, вот Бог кого ищет? Негодных людей. Нам иной раз некоторые, тут у вас бывшие, да, у нас бывшие пьяницы, бывшие наркоманы, бывшие преступники, да, но это были, но омылись. Я думаю, какая удивительная любовь. Он повелевает солнцу восходить на злые и добрые, посылает дождь на праведных и неправедных. Он ищет вот этих наркоманов, злоречивых, хищников, лихаимцев, ищет, чтобы омыть, чтобы сделать чистыми и святыми. Может ли разум понять? Наш человеческий разум, пусть логический, пусть самый такой, знаете, высокий интеллектуальный разум, понять, как это так, святой Бог ищет падших грешников. Вот такая любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, вот это падшее человечество, и возлюбил этот мир, Он отдал Сына Своего, чтобы пришел сюда Иисус Христос, и Он стал искать хотя бы одну заблудшую овцу. И когда найдет эту овцу, найдет этого пьяницу или наркомана, на небе радость великая, радость великая. Вот, братья и сестры, как здорово, а? Вот как хорошо. Удивительно, какая любовь. Послушай, друг, который, может, пришел первый раз. Ты, может быть, таким человеком являешься, и тебя Бог ищет, и, может, уже почти что нашел, только тебе нужно отозваться на этот призыв. И Иисус Христос в 10 главе говорит, «Овцы мои, есть у меня другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Вот бы услышал голос Господа, да? Голос, который зовет тебя к святости. зовет к чистоте, зовет действительно нормальной, отличной, прекрасной жизни здесь и предлагает будущее, вечное царство с Иисусом Христом. Это вот эти, которые были лихаимцы, злоречивые, которые были хищники, они царство Божие не наследовали, но которые омылись, осветились и оправдались именем Иисуса Христа. Как это чудесно, друзья! Как это прекрасно слушать это, читать это! Мы читаем, что Господь зовет людей, и зовущий голос Духа Святого открывает человеку доступность каждому понять. Первые звуки божественного голоса человек не может. Я сейчас скажу тебе, дорогой друг, первое, что ты должен видеть, и Бог тебе зовет, это всеобщее откровение. Апостол Павел пишет к римлянам: ибо невидимое и вечное силы, и божество от создания мира через рассматривание невидимое. Человек некоторый, что я не знаю, я не читал Слово Божие, я не понимаю, я первый раз пришел, может, в собрание, но Слово Божие говорит, что невидимое его, вечная сила его, божество видимое через рассматриваемое творение. То есть все, что окружает сегодня мир, сотворено Богом. Это земля, это небо, это деревья, это трава, это все, что и невидимая сила видна через рассматриваемое творение. Вот это творение, которое Бог сотворил, оно открывает своего Творца. Это первое откровение. Человек не может оправдаться. Я не знаю Бога, я не читал Слово Божие, я не слышал о Боге. Видимое, видимое откровение, первое откровение. Это всеобщее откровение, которое Бог дает человеку через осязание, понимание Вселенной, природы, которая окружает нас. Второе откровение Господь дает нам через совесть. Вторая глава послания к римлянам написано, что «Ибо когда язычники, не знающие закона, не имеющие закона, по природе законы делают, закон, по природе закона делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющиеся оправдываются одна другой». Второе, Бог ложит человеку откровение, это совесть. У каждого человека она есть. И человек не может оправдаться, даже не знал, не знал. Он кто такой Господь, не знал. Бог ему открывается в совесть, и совесть его судит. Потом он бывает сожженный. Это второе откровение. И третье откровение, которое Господь дает, это слово. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и найдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего, то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить само собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали святые Божьи человека, будучи движены Духом Святым. Мне рассказывал один человек, как он покаялся. Он, когда жена моя уверовала, стала верующей, я решил ее зарубить топором. Я посадил ее в машину, и мы выехали в лес, это там у нас в России было. Я взял с собой топор и заехал в лес, и размахнулся, хотел разрубить голову напополам. Но я не знаю, почему топор мой соскользнул, я ударил ее по плечу. И мне так стало стыдно. Я тогда думал, я попробую понять, есть ли Бог. И стал смотреть на окружающую природу и думать, и сам себе молиться. Ну, Бог, если ты есть, откройся ты мне. Если ты есть, я в него не верил. Я был, он рассказывает, воспитан в атеистической стране. Я не верил, что есть Бог. Но я просто выходил, смотрел на звезды и так вот сам себе мыслил. Ну, Бог, если ты есть, откройся мне, чтобы я понял, что ты есть. Жена продолжала молиться, церковь молилась. А я буянствовал. И когда после того, как жену хотел зарубить топором, я понял, что какая-то сила есть. Какая-то, как появилась какая-то как совесть во мне, что я сделал, зачем я это делаю. Я начал внутри думать, что такое происходит со мной. Он не был пьяницей, он был нормальный вроде человек. И он говорит, я выходил на улицу, я говорил, Бог, если ты себя просишь, и вот однажды я не могу это передать. И я понял, что он есть. Я понял его величие. Я не могу описать это физически, но я понял, что он такой могущественный, властелин, а я ничто. И жена говорит, пойдем в собрание. Когда она удивилась, мы пришли в собрание, я видел все верующих. Я встал на колени там и рыдал и просил прощения, Господи, прости меня. И в сердце мое зашла радость спасительная. Через Иисуса Христа. То есть нет оправдания человеку, который даже не слышал, кажется, о Боге. Вечная сила Божества видима через рассматриваемое творение. Совесть, которая оправдывает и меняет друг друга. И оставлено вернейшее пророческое слово. Вот с этим словом-то и Христос говорит сегодня, поручение церкви, идите и научите все народы, учая соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Идите и научите. Это, братья и сестры, уже всем нам поручение. Идите по всему миру. И вот когда апостолы пошли по всему миру, когда они эту весть сами восприняли в своем сердце, когда они сами в этом стали участвовать, они встретили огромные трудности, большое препятствие. Они с такими трудностями встретили, что восстали кто? Восстали Ира, Понтий Пилат, народ языческий, и иудеи, все восстали против этой истины. Они, смотрите, они собрались на первое свое молитвенное такое собрание, и молились Господу и говорили, Господи, воззри на угрозы их, Ты видишь, восстали против того, чем быть определил рука твои советы, Господи, на невозрение угрозы, и дай рабам твоим с большей силою и смелостью проповедовать слово. И поколебалось место, где они находились, и славили слово Божие дерзновение. То есть вот ничто не могло остановить. Апостол Павел пишет, что ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Не может. Вот почему сегодня многочисленные сонны святых идут, проповедуют Евангелие. Кто-то в молитвах, кто-то в постах, кто-то в разных регионах, кто-то идет, несет эту весть евангельскую. И очень правильно, когда братья, которые были искуплены кровью Христа от этого страшного греха, то ли наркомании, то ли другой какой-то, они идут, рассказывая, и сестры говорят, и как начинает благовестие, с чего начинает благовестие, братья, сестры. Это очень простое благовестие. Иди расскажи, что сотворил с тобой Господь. Люди, живущие рядом с нами, могут какими-то другими выражениями убеждать других, ну, каких-то, может быть, мероприятиях. Она просто, иди расскажи, что сотворил с тобой Господь. И вот когда брат один рассказывает, вторая там сестра рассказывает о том, что Бог сделал, рассказывает своим соседям, близким, братьям, это самое сильное свидетельство. Это свидетельство, которое нельзя. Ты что, таким же был, да, таким был? И тебе Бог избавил. Избавил. Это тебе избавил? Вот это. Но если там есть червоточек, если там нет жизни от Бога, можно ли тогда сказать? Вот почему препятствие в благовестии может быть сам человек, когда он Богу себе не представил. Сестра говорит о том, братья и сестры, пожалуйста, имейте в виду, что вот эти люди, ну, в частности, сын, кстати, тоже пришлось вчера, позавчера с ним познакомиться, да, они такие, действительно, и не только он, столько таких измученных сердец. И как бы нам показать эту любовь, понимаете? Показать не просто тебе Бог любит, а он на самом деле. Открыть им, чтобы они поняли, действительно, понимаете, знаете, человек, который особенно болен был каким-то грехом, вот, и хроническая это была инфекция в нем, такой грех, то он очень чуткий, очень чувствительный. И если человек говорит, допустим, ну возьмите, мне приходится сталкиваться с глухонемыми, допустим. Это очень чуткие люди, хотя глухонемые. Очень чуткие люди. Некоторые из собраний глухонемые уходят. И мы, ну, не знаю, что у нас в собрании глухонемые уходят. Вроде мы ему записки пишем, переводим, а нет сердца. Нет сердца. А это от сердца, действительно. Если от сердца, если там чувствуется какая-то фальшь, ну, тебе Христос любит, но ты это, тебе-то Христос любит, но ко мне-то в квартиру, может, не надо заходить, а? Или там тебе так запах такой, ты можешь где-то вот там, друзья, все. Вот тут, а вот мир этот сегодняшний, который вокруг наш, вокруг нас находится, он как раз мир такой, который не знает Христа, он хотел бы видеть от нас, брат, подчеркну, дай тоже это подчеркну, не социальную помощь, а настоящую понимание любви к ним, что это люди разграблены. Законы цепи безбожие, и никто не говорит, отдай назад. А как же говорит, отдай назад? А вот это власть Господа, которая должна в сердце человека, в самом сердце человека. И когда находится власть Господа в сердце человека, когда он безраздельно отданный для Господа, вот любовь-то что, любовь Христа, он отдал себя за грешников. И если мы сегодня идем к ним грешникам, пусть кто-нибудь есть, и если у нас нет этой любви к ним, братья и сестры, я, может быть, смею смелость нам рассказать, не надо ходить тогда. Если в собрание пришел человек неверующий, и вы его не замечаете, вы заняты, у вас дела, может быть, действительно дела, и там забота у вас есть, и дети у вас есть, и вы не замечаете, беседуете между собой, побеседовали, пошли, а он стоит в стороне, он больше не придет. И хотя бы говорить, я тебя люблю, не надо. Сегодня много очень, особенно вот перед выборами, значит, очень много таких обещаний дают политики, вы за меня проголосуете, я вас там, это одно и другое, и у нас, и у вас, это везде. Это много плакатов, призывов, люди от этого устали, люди хотели бы душой почувствовать, что вы их любите. А заставить себя, вот понимаете, здесь такая зависимость, заставить себя любить, ну нельзя, нельзя заставить себя любить, потому что плод Духа Святого – любовь. Ну понятно, что мы любим своих детей, это ясно, своих там жен или мужей, это ясно, там, что такое свои дома и жизнь, это все на своем месте, но это мы можем, это такая любовь, а Господь нет. Он бы хотел видеть, чтобы мы действительно грешников любили, а полюбить грешников, ну когда пришел грешник у нас уже, ты смотри, у нас покаялся прокурор, ну да, вот это да, прокурор. Там следователь, там это самое. А когда пришел он в наше собрание, бомж, от него, знаете, когда приехал в одно собрание, брат мне говорит, мы сегодня одного человека на помойке нашли. В прямом смысле слова. Поехали в помойке, там это самое, отбросили, и он там находится, они его привели в собрание, от него запах такой. И кто-то сразу, ну ты это, ай, братья, это же, вот, и к такому человеку, да, и как-то сердце мощно располагается. Вот прокурор, ну, прокурор, или адвокат, там, или там, у нас вот одно, там, гаишник, похоже, ну, гаишник, там, это, милиционер какой-то со званием, ну да, вот этот бомж, кто он такой? Эй, братья и сестры, вот, а любовь, это нельзя, это Дух Святой производит. Вот почему апостол Павел говорит, исполняйтесь Духом. Для того, чтобы идти нести евангельскую вещь, нам нужно исполняться Духом. Дух Святой производит любовь, а Он производит тогда, когда мы Божьи, когда Он в нас пребывает, когда Он в нас живет. И вот тут-то как раз некоторые моменты сегодняшнего благовестия. Просто скажу. Вот сегодня это уже у нас там, в России или на территории всего общего СНГ такая тенденция. Знаете, ну, есть, конечно, и агрессивное отношение к проповеди Евангелия, но сейчас больше доминирует равнодушие. Равнодушие людей. Это были 90-х, начало 90-х годов, когда мы проповедовали Евангелие, и вы, многие были свидетели там, нам не давали стать, толпы прям вырывали из рук Евангелия. Такого сейчас нет. Такого нет. А вот какое-то такое равнодушное благополучие. У меня Евангелие есть, Библия есть, и мы, может быть, даже все, ну надо же, верующие-то, неверующие какие, не хотят слушать Слово Божье. Эй, братья и сестры, может быть, нам подумать, а как у нас? Может быть, у нас вот это и есть равнодушие. Может быть, оно не заползает незаметно даже для нас в наши окна, в наши двери, через нашу социальную хорошую жизнь. Так заползает, мы успокаиваемся. А что, мы верующие. У нас очень хорошее нравственное общество. Ни пьяницы, ни наркоманы. У нас дети хорошие, поют, играют. Слава, все хорошо. И кажется, все нормально. А рядом, за забором нашего дома, может быть, за дверью нашего дома, может быть, бомж лежит. Или наркоман, или, может быть, просто грешник. Или социальный человек, который имеет обеспеченный новый русский, если он говорит, и он не очень нужен, самый несчастный человек, и, может быть, у него никогда не пойдет, чтобы пришел, но расскажи о Христе, может быть, ждет, когда ты придешь к нему. И с простой сердечной улыбкой скажешь: друг, а тебе же Христос любит. Вот так вот, от сердца, понимая, вот какую нужно силу, братья и сестры, преодолеть. Были гонения в стране нашей, там, на территории, были гонения. Был, безусловно, для того, чтобы в собрание прийти, нужно было сделать определенный какой-то шаг. Тебе будут преследовать в школе, на работе, тебе будут преследовать на улице, соседи, все это так. Сегодня вроде не так, сегодня все верующие. И вот это благополучное равнодушие захлестывает некоторых верующих. Как бы чуть ли не большинство. И от этого захлестывает верующих, от этого, ну и оказывается, что все нормально, все хорошо. Эй, братья и сестры, и от этого неверующие люди равнодушные становятся. Кто потрясает мир? Кто волнует? Кто Господу с молитвой приходит? Грешники, что ли? Бог поручил нам. Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел. И они пошли, мы читаем в Евангелии от Марка 16 главе, пошли понести эту Евангелие, и когда они приходили, было такое, это все смертные возмутители пришли сюда. Это люди, которые Христос, я пришел не мир, но меч принес им, разделить. И когда он пришел, принес эту меч, разделить одного с другим, разделить. И вот если мы приносим Евангелие чистое, неповрежденное, мы обязательно будоражит возмущение, будет ад приходить. Мы будоражим будем эти души. Мы только тогда, когда мы сами Божьи, братья и сестры. Вот почему нам не нужно быть равнодушным ни в Германии, ни в Америке, ни в Австралии, ни в России, нигде. Ни в коем случае. Это равнодушие, как сеть, как паутина, будет захлестывать сердце верующих, и все, конец. А мир будет все ниже и ниже и ниже падать. И мы ответственны. Ответственны за что? Не только за территорию. И мы сегодня не связаны, допустим, границами. Мы Церковь Христа. Церковь Христа, она не связана определенными национальными принадлежностями или границами. Мы одно. А если мы одно, то цель должна быть одна. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Иди, принеси хоть одну, хотел бы душу, снова пойди в руках нести. Я бы задал вопрос, братья и сестры, вот прямой вопрос, на который нужно ответить перед Богом, брату, сестре. Имеешь ли ты свидетельство, что ты хотя одну душу привел к покаянию? Посредством своего участия, своего труда, своего усердия, постов и молитв, моляю Господа, чтобы одну душу мне привел. Это перед Богом все, братья и сестры, потому что придет такой момент, когда мы будем давать отчет. Нам Господь должен с избытком нас нашел. Не потому, что мы его искали. Мы не искали. Мы были вот такие. Там и одни, и другие, и всякие грехи делали, непотребства. Может быть, некоторые стали наркоманами. Не потому, что мы себе берегли, а потому, что благодать Божия через молитву родителей, допустим, там, родственников, не опустила нас страшную бездну этого греха. Просто за них никто не молился. И Бог помилился своей, не из-за того, что мы заслужили это. А теперь Господь нас поставил, нашел и говорит нам сегодня, чтобы мы шли и хотя бы одну душу привели к Господу. Хотя бы. И в этом, конечно, Господь хочет, чтобы мы усердие проявляли. И апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 2 главе: «И нас мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее, Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом». Мне брат рассказывает, я недавно был на Таймыре, брат рассказывает о том, что в одной маленьком поселке радость произошла великая, там души покаялись из долганского народа. А я спрашиваю, а как это произошло? А он мне говорит, мы 7 лет ездили в этот поселок, 7 лет, вот посещали 2 раза. А потом и души покаялись. И радость такая великая. А я ему говорю, а вот если бы не ездили, покаялась бы эта душа? Наверное, нет. И вот думаю, братья, если мы не видим сейчас какого-то успеха, но мы делаем, это же Божье дело. Это Божье. Вот мы сегодня говорим о тем, и будем еще предлагать кому-то помолиться, кто имеет желание, кто не покаялся, не примирился, безусловно. И то, что ты, дорогой друг, находитесь здесь, это без следа не пройдет. Не пройдет, потому что Слово Божье, которое здесь проповедовалось, свидетельство братьев, это не возвращается человеком, оно обязательно будет производить работу сердца, обязательно, рано или поздно. Или к покаянию, или к ожесточению. А равнодушие тоже ожесточение. Поэтому здесь апостол говорит, когда услышите голос Духа Святого, голос Божий, не ожесточите сердец ваших. То есть не сказать, это мне не касается. Да, это касается. Я только не могу понять это. И тогда Господу прийти, сказать, Господи, помоги мне понять все это. И вот если бы не пошли, если бы не поехали, если бы не трудились, разве могло бы быть обращение, ну, в частности, рассказывает поселочек? Конечно, нет. Вот почему нам нужно иметь сконцентрированную работу, совместный труд, совместное подвязание, чтобы о том, чтобы совместно пошли и как встретились с трудностью запрет Евангелия, первоапостольской церковь, они единодушно возвысили голос Богу и сказали, как я уже напоминал, нам сегодня нужно, братья и сестры, единодушно возвысить голос Богу, единодушным стремлением совершать это служение, которое Бог поручил всем нам. Оживотворился Христом и на смертных по преступлении, и воскресил с Ним, и посадил на небесах. Какая высота! Это к теме той, что, друг дорогой, тебе Господь ищет, хочет воскресить тебя и посадить на небесах. Новая жизнь. Я для свидетельства расскажу вам такой пример один. Того, кто к покаянию не склонен сейчас. У меня был знакомый хороший, мы с ним вместе работали. Ему было 30 лет, мне тоже было 30 лет. Я ему всегда говорил о том, что он покаялся, примирился с Богом. Он такой человек из преступного мира, очень красиво играл на гитаре, хорошо пел. Я ему говорю, ты покайся. Он говорит, успею. Ну, как сатана, успею. Потом. И как-то мы с ним беседовали. Я ему говорю, тебе покаяться нужно, ты пока еще молод, у тебя такие способности послужить для Господа. Он говорит, ничего, я еще успею. Я ему говорю, что ты вряд ли успеешь. Опасно шутить с этим. И почему-то мне сказал, давай мы с тобой поспорим, то через год я буду живой. Ну, как-то вот так. Я ему объяснил, что мы верующие не спорим вообще-то. Я не склонен, но ты очень опасно говоришь. Я буду живой через год. Еще мы немножко с ним побеседовали, я еще попытался убедить его, что время не в нашей власти, что завтра, может быть, для нас не будет. Но он улыбался, смеялся, присутствие на численных таких, ну, свидетелей было это. И потом, знаете, через 3 дня мне сказали, в реанимации находится. Конечно, я обычно пошел туда, в больницу, зашел в больницу, знаете, мне было очень, очень переживательно. Я думал, почему этот человек не мог покаяться. И зашел, а он был без сознания уже. Без сознания был. Я вышел дома, всю ночь молился. Всю ночь молился и просил, чтобы Господь помиловал его и привел его к покаянию. Тогда мать его сказала, почему Бог так делает? Почему Бог так делает? Я ей сказал, Бог так не делает. Бог дал время для покаяния. Он не захотел это использовать время. И вот рано утром я снова в больницу. Господь мне ответил, что я так молился. Господи, сделай так, чтобы он покаялся и тебе служил. А если нет, да будет воля твоя. Когда я рано утром пошел в больницу, уже его выносили. Так закончилось. Я почему это рассказываю, дорогой друг, вот сидящий здесь? Может быть, ты думаешь, что покаяться можно завтра. Ну, в принципе, может и можно завтра покаяться. Может быть, можно через год уже покаяться. Но вопрос в том, будет ли время для тебя покаяться. Завтра или через год. Господь сегодня ищет твою душу. И сегодня пришел, привел тебя в это собрание. И сегодня хотел бы, чтобы ты покаялся. Примирился с Ним. Ну, может быть, даже не просто покаялся. Просто, может быть, попросил прощения. Господи, прости меня. Я грешник или грешница. Есть же в нашем собрании, я вижу, что есть, вижу, что есть. Те, которым нужно покаяться. И покаяться сегодня, и покаяться сейчас. Потому что в противном случае это будет ожесточение вашего сердца. Кто желает покаяться? Попросите Бога прощения. Пройдите сюда, пожалуйста. Прямо сейчас. Пройдите сюда, чтобы попросить Бога прощения. И стать другим человеком. Слово Божие, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите. Как можно сердце ожесточить? Не стать богохульником. Не стать противником, а просто в равнодушии сердце свое. Я еще успею. Я еще молодой или молодая. А кто-то может в возрасте сатана говорит, да ты уже старый, уже поздно старому приходить. Вот пусть молодые отвлекаются. То есть сатана находит для каждого человека определенное направление. Одному ты молод, другому ты старый и так далее. А когда услышите голос его, вот я бы даже хотел спросить, если в нашем собрании есть люди или души, которые не покаялись, вот есть в вашем сознании такое понимание, что каяться вам нужно? Если есть, поднимите руки. Слава Богу. Есть. Надо это делать. И надо делать сейчас. Потому что завтра может быть поздно. Если трудно пройти сюда, можно с места сделать. Я вам такой пример скажу, свежий совсем. В собрание приходил человек. сидел вот так вместе, слушал Слово Божие, подходит ко мне и говорит: слушай, покаяться можно с места? Я говорю: конечно, можно. Я к этому, наверное, буду готовиться. Больше собрания мы не видели. Как-то ночью пришел ко мне в жутком состоянии. Мне стало рассказывать такие ужасы. Не знаю, как его сейчас жизнь. Поэтому сегодня Господь предлагает тому, кто не примирился с ним, примириться с ним и получить спасение. Желаете, чтобы за вас помолились? Братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы помолились вот так вот, вместе на коленях, а потом после молитвы еще предложить, может быть, есть та душа, которая хотела бы примириться с Богом. Запомни, дорогой друг, ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя. Я удивительно, конечно, для меня и для вас, что Господь жаждет спасти. Почему же тогда человек не откликается на голос Божий? Почему? Давайте мы за тех наркоманов, за тех грешников, которые стоят сегодня в стороне, помолимся Господу нашему. Попросим и проверим свое сердце, братья и сестры. Свое сердце проверим. Вот это, есть такой псалом, который мы поем. И будите, зовите, ищите, последнее время лети. Сердца ледяные стучите, разбейте, расслабьте ранее. Идите, будите, зовите, ищите, последнее время лети. Дело в том, что если бы еще на земле продлились тысячелетия, как бы ни было, все равно жизнь человека заканчивается 80 лет. А жизнь на земле, она очень короткая. Поэтому нас Господь призывает: будите, зовите, ищите, последнее время лети. И пусть бы наша направленность нашего сердца, наше направление мысления – искать, будить, звать, чтобы создать или сделать на небе радость хоть бы одному возникающемуся. Будем молиться. И за тех, кто находится в нашем собрании, имеет силы им покаяться. И, может быть, после молитвы Господь им даст силы помолиться и обратиться к Богу с покаянием. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.